По сообщениям из Южной Кореи, военные власти с первых дней Нового года с головой ушли в насаждение вражды среди соотечественников и военную кампанию против севеространы. В новогодний день южнокорейский министр обороны шумно высказывался за опасность северокорейской провокации, заявляя, что в данное время армия никогда не должна быть в нерешительности, а должна следить только за противником. В тот же день председатель Южнокорейского комитета начальников штабов, курсируя на самолете раннего оповещения над 5 островами на Корейском Западном море, что является самой горячей точкой над Тайваньским мысом и Корейским Восточным морем, проверяли подготовку армии к войне. Южнокорейские сухопутные войска в первые дни Нового года в 6 районах провели артиллерийские учения корпусов по стрельбе из боевых снарядов. А начальник Генштаба военно-воздушных сил Южной Кореи 2 января на истребителе курсировал над Корейским Восточным морем и при мобилизации находящихся в боевом дежурстве истребителей организовал учения по выполнению заданий тактического перехвата. На море при участии боевых кораблей военно-морских сил Южной Кореи прошли морские маневры, включая и учения по стрельбе из боевых снарядов. При этом начальник Генштаба военно-морских сил Южной Кореи заявил, что и в новом году следует следить только за передней линией фронта. На призыв военной верхушки подчиненные отвечали антисеверокорейскими воинственными высказываниями.